Глава 36. В целом я ожидал, что рядом с местом нахождения моего противника будет несколько марионеток, но масштаб этого я, конечно, недооценил. Это же сколько времени он отлавливал охотников и каким образом заставлял их пойти за собой. Сильно сомневаюсь, что подчинить своей воле такое количество людей — это дело быстрое. Скорее тут надо действовать тонко, чтобы окончательно не спалить им мозги. Одновременно это означало, что не зря я подготовил амулеты для своих людей. Не хотелось думать о сценарии, когда они направили бы на меня свое оружие просто потому, что им кто-то это приказал. Мне ведь тогда ради собственного выживания пришлось бы защищаться, и это не то, чего я хотел добиться. Я еще раз проверил ближайших ко мне людей, которые находились под влиянием неизвестного мага, и убедился, что ментальные закладки слишком глубоко в их сознании, чтобы попытаться их спасти, а значит, к ним стоит относиться лишь как к марионеткам. Я этим людям сделаю большое одолжение, наконец-то освободив их и уничтожив того, кто с ними это сделал. Не знаю, какие уж прегрешения были за их душами, но сомневаюсь, что кто-либо вообще должен испытывать подобное. Мэдзи воплотился рядом со мной, готовый в любой момент атаковать, но все еще находясь рядом. Его главная задача — прикрыть меня, ведь основной удар буду наносить именно я, а мои бойцы будут лишь в роли поддержки. Синон, как всегда, с готовностью отозвалась на мою просьбу, и вот в моей руке лук, созданный из духовных частиц. Я перешел к месту, откуда мне открывался вид на всю внутреннюю площадку крепости, где находились все эти люди. Столько несчастных, застрявших здесь по воле другого человека. Всех их будет ждать покой. Так или иначе. Больше скрываться уже не было смысла, поэтому я натянул тетиву, и между ней и самим луком стала постепенно формироваться стрела, которую я старался сделать максимально насыщенной духовной энергией. Синон позволяла мне делать со стрелами очень много различных приемов, и сейчас я собирался совершить так называемый град стрел. Обычно для этого требуется далеко не один лучник, да и момент надо подбирать. Здесь же создавалась особая техника, которая заставляла духовные частицы собираться определенным образом и дублироваться дальше. Дальше уже Синон просто возьмет их под свое непосредственное управление и направит в цели, будто стрела была не одна, и каждая попадет в нужное место. Разумеется, какая-то погрешность при этом будет, да и не все стрелы смогут пробить доспехи охотников, но тем не менее большую часть противников я, если и не уничтожу, то хотя бы раню, а дальше все доделают мои люди». Стрела у меня в руках уже имела столько в себе сил, что начала слегка светиться, да и духовный фон в этом месте стал изменяться, что не могло не остаться незамеченным. Марионетки моего противника неожиданно замерли и повернулись ко мне, будто это был единый организм. Впрочем, не факт, что так не было на самом деле. Они было двинулись в мою сторону, чтобы помешать мне, но как раз в этот момент стрела сорвалась в полет, и в наивысшей своей точке, резко ускорившись, ударила вниз, пролившись настоящим градом. Множество тел было пронзено в нескольких местах, но, как я и предполагал, часть стрел попали либо в элементы защиты, либо были остановлены магией охотников. Пусть их и взяли под контроль, но мой недоброжелатель не хотел, чтобы они теряли свои боевые навыки, а то толку с них было бы немного. Возможно, опять же, они не могли выдать своих обычных показателей, но как минимум большая часть из собравшихся были магами, и долгое время они находились в зоне, насыщенной магической энергией. Так что их резервы были полны, и они не имели понятия об экономии сил. Как пример этого, двое из защищающихся от стрел мужчин попросту сгорели, выложившись на полную. Все же использовать огненную защиту против стрел — не самый надежный вариант. Теперь противников стало в разы меньше, и после моего обстрела заработали стрелки моего рода, еще сильнее сокращая число активных марионеток у моего недоброжелателя. И тем не менее, Часть из них, похоже, до всего этого была сильными магами, и даже то, что их, по сути, лишили воли, не сказалось сильно на их боевых навыках. Мне и части бойцов пришлось спешно менять позиции, так как среди марионеток был маг льда, который уж очень активно создавал ледяные осколки и отправлял их в нашу сторону. Тут уже я дал отмашку Мэдзи, и тот, довольно улыбнувшись, так быстро рванул вперед, что его силуэт едва удавалось разглядеть. На этом с большей частью сложных противников удалось расправиться. Может, кто-то из них был опаснее этого мага льда, но из-за того, что марионетки двигались напролом и ничего не смыслили в тактике, то главным было просто не попадаться под их удары. И то я видел с помощью тактической сети, что не все бойцы сумели избежать травм, но по большей части на себя все приняла броня, которая уберегла от более серьезных случаев. Все же не зря я подготавливался к этому рейду, понимая, что будет непросто. И тем не менее мы достаточно нашумели, чтобы привлечь к себе внимание, и ответного удара я ждал. Да, ждал, но не ожидал, что он будет настолько серьезным. Двор крепости был усеян телами поверженных противников, которые, если бы мы им дали такую возможность, прикончили нас без промедления. Но марионетки есть марионетки, и без прямого управления они не могут активно действовать самостоятельно. С другой стороны, если поставить им конкретную задачу, то они ее выполнят, пусть и часто в лоб. Теперь они не представляли проблем, но ведь где-то здесь могли скрываться еще какие-то сюрпризы. Только мой противник либо не имел больше марионеток под своим управлением, либо был достаточно зол, чтобы самолично явиться на расправу со мной. Всю округу крепости накрыло таким духовным давлением, что большинство моих людей тут же повалились на землю. Только вовремя сработавшие амулеты смогли сохранить их сознание, но участвовать в бою в таком состоянии они точно не могли. Воздух, казалось, дрожал от вложенной в это действие энергии, и находиться долго под ним было невозможно. На ногах осталась лишь Светлана, которая побывала во многих передрягах вместе со мной и немного привыкла к подобным вещам. Моя личная слуга тут же попыталась поставить защитный барьер, но он с треском разрушился, не сумев выдержать силу духовного давления. Все же магия и духовная энергия конфликтуют друг с другом. Ну и, разумеется, рядом тут же встала Елена. Ей, как полукровке, такое было не слишком сложно пережить. Сомнительно, конечно, что под этим воздействием она сможет сражаться так же активно, как раньше. Но боевых способностей девушка не теряла. И, конечно, Мэдзи просто проигнорировал подобное. Все же этот удар был направлен в первую очередь на людей. Ну а на мне это вообще никак не отразилось. Зря я, что ли, столько сил вложил в свою трость. Для этого и нужны различные духовные артефакты шаману, чтобы помогать в подобных ситуациях. Будь я в своем прошлом мире, то таких артефактов у меня бы было гораздо больше. Но здесь риск встретиться с сильным духом не так велик, чтобы погружаться в создание духовных артефактов. «Ах ты наглый шаман!» — воскликнул знакомый мне мужской голос откуда-то из темноты коридора крепости. «Явился прямо ко мне!» «Да просто подумал, что ты столько раз пытался со мной встретиться, но с помощью своих методов, то надо бы и мне проявить ответную вежливость», — улыбнулся я. Разумеется, я не стоял на месте просто так. Пока шел этот разговор, я проверил состояние своих людей и исследовал сам метод воздействия. То, что проделал этот неизвестный, очень походило на одну из техник шаманов, которую мы почерпнули от духов, просто изменили под себя. Тут тоже было что-то похожее, но исполнено весьма грубо. Потому что я видел, в этой технике использовалось много грубой силы из-за того, что в этом месте в целом было больше духовной энергии. Но там, где прикладывается много силы, не всегда соблюдается правильность исполнения. Зачем стараться сделать технику лучше, если она и так хорошо действует? Вот такие слабые места в ней я и искал. И, как я и думал, поиск не занял много времени. «Шаман, ты такой же, как и остальные!» — презрительно бросил мужчина, все еще не собираясь показываться на свет. «Вы не должны жить в этом мире! Вы приносите только зло в него!» «Вот с этим я совсем не согласен», — покачал я головой. «Я вообще тебе ничего не сделал, а ты собирался меня уже несколько раз убить. Как и любого шамана, который попытался бы взаимодействовать с миром духов», — зло бросил мой недоброжелатель. «Вы должны быть уничтожены, чтобы этот мир был спасен!» Что-то мне это напоминало. Таких речей я наслушался достаточно много еще в моем прошлом мире. Все же там шаманов действительно было больше, и далеко не все они были образцами для подражания. «Возможно, я и выслушал бы тебя, но ты с самого начала пытался убить меня просто по факту того, что я шаман», — пожал я плечами, продолжая свою работу. «Только уж извини, но подобное не ведет к конструктивному разговору». «Шаман, который желает разговаривать», — презрительно бросил он. «Вы только и можете, чтоб подчинять своей воле других и заставлять служить себе». И все это говоря из темноты развалин замка, будто опасаясь, что его могут подстрелить, если он высунется. «О чем он вообще говорит, ты понимаешь?» — спросил у меня тихо Медзи. «Может, я быстро метнусь туда и достану его?» «Еще рано», — покачал я головой. Оставалось совсем немного, чтобы разрушить технику этого незнакомца. Я не собирался оставлять своих людей в таком положении, да и неизвестно, как мой противник поступит дальше. Так что необходимо вернуть подвижность бойцам, прежде чем начать действовать. «Откуда ты знаешь подобные вещи, если сам уничтожаешь шаманов? Нигде о них нет сведений». «О, я очень старался, чтобы так и было», — безумно рассмеялся мужчина. «Убивал вас, как только вы проявляли свои способности и попадались мне на глаза. Всех уничтожу! Вы твари, которые недостойны жить!» А вот тут он совсем окунулся в свою ярость, и я увидел, как в темноте вдруг вспыхнуло что-то красное. Я было приготовился к отражению атаки, но это оказались лишь горящие внутренним огнем глаза существа. Мой недоброжелатель все же решил показаться на свет, и это был совсем не человек, как я думал изначально. Точнее, он уже не был человеком. Давно не был.